Перевод лекции Шиланандадаса Бабаджи Махараджа, данную на Шишрада Расуданитхи, стих номер 95, написанное Шилой Прабхадананды Сарасвати Падом, наиболее возлюбленным сокрайным спутником Шимана Махапрабу, который появился в этот век Кали, чтобы освободить падших душ. В этом стихе он предлагает чистосердечные молитвы лотосным стопам Шримати Радхарани. В этом стихе он прославляет святое имя Шримати Радхарани. И он предлагает молитву. О Шримати Раде, пожалуйста, благослови меня, чтобы мой язык всегда мог произносить Твое святое имя. Твое святое имя таково, что даже Шри Кришна, который является своим Бхагаваном, все время воспевает это имя. Эти два слога «ра» и «дха» настолько удивительны. Шипад Госвами Чаран молится, чтобы это сладостное святое имя, о, пожалуйста, моя Ишвари, благослови меня. Я всегда хочу продолжать воспевать это имя. И что же удивительного в этой Радханаме, он объясняет. Если кто-то произносит эти два слога «ра» и «да», тогда Гакулапати, Шри Кришна, незамедлительно привлекается этими двумя слогами и сразу же незамедлительно, стремительно бежит к той личности, которая воспевает эти имена. Поэтому эти имена Рада, это имя Рада настолько очаровательно, так что тот, кто воспевает это Рада нам с любовью, чье сердце исполнено любви, когда он воспевает имя Рада, то для такой личности все Пурушатхи становятся бесполезными. И более того, наиболее удивительная, касающаяся этого имени, вещь, так что эта мантра Рада воспеваема самим своим Бхагаваном Шри Кришной с большой, огромной любовью. Поэтому эта Рада нам исполнена нектарной милости. На такой, настолько милостью Рада нам, что пусть же она все время будет произносима моим языком. Благодаря милости Шримана Махапрабху мы наслаждались определенной славой Радхарани в прошлый раз в состоянии Сиды. Шри Госвами Пад созерцает столь много видений, столь много откровений, сладостных времяпровождений он созерцает и также наслаждается расой исполнения Севы, Ишвари, божественной чите. Подобным образом, как садок, он также очень сильно беспокоенно молится с решимостью, и не только лишь это, он также произносит стихи, которые исполнены философских заключений. Исполненных седанта расы, не просто только лишь лила расы. И качества всех госвами настолько сладки, поскольку они все время наслаждаются и наслаждаются сладостными времяпровождениями, сладостными качествами божественной четы. А вот почему они как внутри, так и снаружи стали очень-очень сладостными. И поэтому, когда бы госвами не произносили что-либо, это становится чистым нектаром. И он говорит, что это раданам настолько необъяснимо, удивительно. И является расой. Мы не можем назвать что-то расой, если это не удивительно. Госвами Пад объясняет, что раса — это то, что исполнено наслаждением. Но он говорит, что все, чем вы можете наслаждаться, не является расой. Если это наслаждение не соотносится с чувством удивления, то это нельзя назвать расой. В раданаме мы раданам исполнена расой, поскольку она сочетается, возбуждает настроение удивления. Это наслаждение вместе с чувством удивления проявляется в возлюбленных преданных. И возлюбленные преданные наслаждаются, и их вдохновляет их еще больше для достижения их цели. Подобным образом, это также дает своим Бхагавану Враджендра Нандану способность наслаждением, удивлением. И Рада нам показывает, насколько она эффективна, поскольку она способна распространить удивление, и она способна. Какой же эффект это проявляет на Кришну? Говорится, что если вы воспеваете имя Рады, то Кришна не может находиться вдали от вас. И Рада нам пробуждается. Пробуждает столь много жажды все Кришне, что немедленно он очаровывается, и он вынужден примчаться к той личности, которая воспевает раданам. Столь много сладости находится в этом святом имени. Госвами Пад говорит, что какой эффект проявляет раданам на живых существ и на преданных. Что значит, что если кто-то обладает любовью к раданаме, если кто-то способен насладиться именем Радой, то тогда эта раданам настолько изумительна, что она воспроизведет такой эффект, проливая столь много сладости, изумляя личность настолько, что личность обнаружит, что все пурушартхи абсолютно бесполезны. Настолько, что даже эта личность обнаружит, что даже Кришна према абсолютно бесполезна. Он не будет желать даже одного Кришну. Столь сладости проявляет эта Радханама. И сейчас Госвами Пад говорит, что она также вызывает огромный эффект на самого Шакьямуни. Что значит Свайм Бхагаван Шри Кришна, он также все время воспевает с большой любовью и вечно, непрестанно имя Рада. Таково качество имени Рада. И какой же эффект это на него воспроизводит? Он говорит, что Рада нам настолько исполнена вкуса. И для того, чтобы доказать это, он говорит, что Шри Кришна Свайм Бхагаван. Это стих из Шри Чайтанья Чаритамриты, и его перевод таков, что он Свайм Бхагаван, и все остальные божественные формы исходят из него. И только лишь Шри Кришна является независимым. Он является источником всех других божественных форм. Перевод. Шри Кришна является источником всех остальных божественных форм, которые являются либо его экспансиями и являются частями, остальные являются частями этих экспансий, а другие являются частями частей этих экспансий. Поэтому мы можем понять, что положение Шри Кришны, насколько оно высоко, и он полностью очарован, покорен Радханамой. Шримад Бхагаватам желает доказать, что Шри Кришна Свайм Бхагаван. Шримад Бхагаватам говорит, что этих чакша калахпум сам Кришна ступ Бхагаван Свайм. Наши махаджаны говорят, что этот именно стих твердо был произнесен Шрила Вьясадевом. И это было подобно обету или обещанию, которое он давал. На самом деле наши махаджаны говорят, что это является главным предметом обсуждения Шримад Бхагаватам. Этот стих является коренным стихом Шримад Бхагаватам. И Ведавьяса составил остальные все тысячи стихов, чтобы доказать только лишь этот один стих. И не только лишь Шримад Бхагаватам, но во всех остальных ведических писаниях они доказывают лишь только эту одну истину. Мадхусудан Сарасвати Пад принадлежал Адвайта Ваде. И он написал книгу по Адвайта Ваде. Он был великим ученым. На самом деле, эта книга настолько была учёна, что даже ученые были поражены, когда читали эту книгу. Был один стих в этой книге. Что значит, насколько авидья, насколько видя или знание, которое обладает Сарасвати, богиня учености, это все известно Мадхусудане. И насколько знание Мадхусудан Сарасвати имеет, только лишь богиня Сарасвати знает, и никто еще. Вот такова ученость. И Сидда Госвамиджи читал эту книгу, и он был очень поражен этой ученостью, эрудированностью. И Мадхусудан Сарасвати Пад также просмотрел Рамаяну. «Посмотри на нее», его попросили. Мадхусудан Сарасвати Пад посмотрел, и затем он написал очень сладостное письмо Госвамиджи. Что значит? Смысл стихов, что в саду Бенараса находится подвижное дерево Туласи. И это дерево Туласи настолько поразительно, что шмели летают вокруг него и целуют ее манджари. И это Туласи, которую я... Вокруг нее шмель Рамачандра летает, наслаждаясь ей. Настолько поэтично и талант Мадхусудан Сарасвати Пад проявил. И когда он читал стих Шримад Бхагаватам «Эти чармса калахпупсам», он написал смысл на этот стих. Что значит? Это личность, которая держит флейту в своей руке, чье лицо украшено этой флейтой, и чье сияние подобно свежей грозовой туче, которой носят на себе желтые одежды, чьи губы подобны спелым ягодам. сияющее лицо так же ярко, как полная луна? Есть ли что-то более возвышенное, чем форма Шри Кришны? По крайней мере, я не знаю ничего более возвышенного. Такова истина, которая была осознана великим Майавадой Мадхусуданой Сарасватипадом, и не только лишь им. Валлабха Ачарья, Кешава Кашмири обладали океаном знания, но когда они читали этот один стих, они были поражены удивлением, и все принимали истину, что нет ничего более возвышенного, чем Шри Кришна. Нет никого более верховного, чем он. Поскольку каждая божественная форма обрела энергию, могущество, но существует разница в степени проявления могущества. Враджендра Нандан обладает намного более сладостью Айшвари, чем какая-либо другая божественная форма. И наш Госвами, конечно же, они также доказали это в полной степени. Наш Шива Госвами Пад написал полную, огромную книгу, основанную только лишь на этом одном стихе. И она называется «Шри Кришна Сандарбхой», где он доказывает, что Шри Кришна является своим Бхагаваном. И чтобы доказать, что Шри Кришна своим Бхагаван, в этой книге как же множество книгов, стихов, возможно, во всех ведах и Упанишадах, других стихах. Он каждый стих собрал, выписал из них и поместил в свою книгу. И любая логика, которая возможна, каким бы образом вы не могли это осознать, он все эти доводы указал. Любой, кто прочитает ее хотя бы один раз, он полностью станет твердо решителен в истине того, что Шри Кришна является верховной личностью Бога. И то, как он анализировал этот стих, то, как он объяснил этот стих, никто до сих пор не мог так это сделать. И любой, кто читал это, становился убежденным. И эта книга содержит столь много фактов, свидетельств, что любой, кто противоречит этому утверждению, Шри Кришна своим Бхагаван, обретет поражение, прочитав эту книгу. Он объяснял это как три састи, три истины, что он своим Бхагаван, используя эту логику. И он повторял это слово своим столь много раз. И он утверждал, что в этой беседе между Шри Удавой и Видурой что Шри Кришна настолько богат, исполнен богатства, он обладает огромнейшим богатством, исполнен тридат вибути, тройственный вибути Айшвари. Наш Шрила Кришнадас Кираш Госвами Пад написал очень сладостное объяснение на этот стих. प्रभु परे उन ब्रह्मा किनाम तहा दारी जाति ब्रह्मा जी पुछिलो आर बार निश्चित भैया ब्रह्मा इसे स्वाम चैतन्य चैतन्य ум Брахмари потакан рупа. Это то виститто вот. Виститто вея Брахма дарки курило, бахадья чатурму, ой, панаппита чатурму кайло. Однажды Брахма появился на Вайкунхе и сказал охраннику: «Пожалуйста, сообщи Ванкутешваре, что Брахма пришел». И охранник вернулся и сказал, что Господь спрашивает, какой Брахма пришел. И Брахма ответил: «Но есть же один только Брахма, отец Санакамуни». Брахма, Итле, Сарали Брахма, Пранатвайда. Илайо Тари, Манно Кори, Баттар, Сило. Илайи Тумар, Ихалом, Хвилу. И охранник пошел вместе с ним к Господу, и Брахма спросил Господь. Сперва он его усадил с почтением и спросил: «Почему ты пришел сюда?» Брахма ответил: «Мой Господь, я скажу это тебе позже, почему я пришел. Сперва у меня есть сомнения, пожалуйста, прояви». Ты спросил, чтобы охранник спросил, какой Брахма пришел. Но я же один Брахма. Сколько Брахм еще существует, о которых ты спросил? И немедленно Господь призвал столь много Брахм, безграничное количество Брахм появилось там сразу же. И затем были Брахмы с 20 головами, с сотнями, с тысячами, с миллионами и с 10 миллионами голов. И таким же образом лаки рудр проявились с лаками и с крорами голов. И подобным образом столь много индр проявились, каждый с безграничным количеством глаз. Все они подходили к Господу один за другим. И затем Брахма почувствовал, что он было столь множество огромных слонов вокруг него, а он был подобно кролику. И если много слонов огромных в джунглях, они очень громко кричат, и когда один заяц попадает между их ног, то именно точно так же и Брахма испугался и чувствовался подобным образом. И он думал, что: «О, мой Господь, я думал, что ты был такой милостивый. Ты даровал мне свой даршан, а теперь что происходит?» И все брахмы говорят: «О, мой Господь, так удивительно, что мы видим ваш твой лотосный стопок. Что ты нам хочешь попросить?» Господь ответил: «Да нет ничего, я просто хотел увидеть вас». И они все сказали, что: «О Господь, мы очень счастливы, нет страха Ассур, все очень мирно». Настолько Господь обладает непостижимой Айшварьей, и все они предложили поклоны. И они, у них были такие огромные короны. И это казалось, что короны прославляли его лотосные стопы, когда прикасались подле них на земли с огромным звуком, источая огромные звуки. И Брахма был подобен зайцу среди слонов, который смотрел все, на все это с уземлением. Во Вриндауне ты исполняешь такие времяпровождения, а здесь я вижу такое могущество. Брахма сказал, как это цитируется: «О мой Господь Кришна, Твое могущество настолько огромно, что любой, кто говорит, что я знаю Шри Кришну, пусть он говорит так. Но я никогда не скажу, что я знаю тебя, поскольку ты безграничный океан, крор, богатств, и я не знаю даже малейшей капли этого, из этого океана богатства, великолепие. Поэтому Брахма, Творец, он не может понять даже богатство этой одной вибути Айшвари. То что же говорить обо всех трех видов Айшвари, которые существуют в трансцендентальном мире? И Рада нам способна покорить его. Мои дорогие преданные, это очень нужно понять немного это богатство, поскольку пока мы не осознаем огромную Айшварью, мы не способны насладиться Мадурией, поскольку царство Мадурия, империя Мадурия основана на основе Айшвари, на фундаменте Айшвари. И тот, кто воспевает Раданаму с большой любовью, является лишь он простым, тленным, очарованным материальной женщиной, простым смертным, который очарован какой-то материальной женщиной. Нет, он своим Бхагаван, известный как Ананта, безграничный, он Сачитананда Парабрахман. И он погружен внутри в сладость Раданамы. Что же наш Госвами Пад говорит? Он воспевает Раданаму как мантру. Мантра — это Рада. И он воспевает ее с верховной любовью. Он исполняет баджан. Он исполняет баджан Радарани. Если кто-то спросит, что Господь в любом случае исполняет баджан, любой преданный исполняет баджан, то чего особенного в Радарани баджане? Шримад Бхагавад Гите, он уже говорит, что «Ея мам прападьянте», там статаева баджамягам, «любой, кто предается мне в соответствии с его преданием, я также исполняю баджан этой личности». Он исполняет баджан своим преданным. Что же особенного Радарани, что особенного славного в ее имени? И в этой шлоке я вам пропадян тем, там сатаю баджами. В чем смысл баджана? Наши махаджаны объяснили, что какой же вид баджана вы исполняете, Бхагаван также будет исполнять подобный баджан для вас, подобный вашему баджану. Когда он исполняет баджан другого преданного, то это подобно этому преданному. Для того, чтобы сделать этого преданного, жизнь преданного успешной. Но когда он исполняет Рада Баджан, то это исполняется для того, чтобы сделать... Он исполняет ее для того, чтобы сделать свою жизнь успешной. Поэтому существует разница между этими двумя видами баджана, которые он исполняет. Он воспевает Раданаму для того, чтобы почтить себя. Он очень почитает себя, он восхищается собой благодаря тому, что он повторяет, воспевает Раданам. И он парит в нескончаемом океане блаженства, когда он воспевает. Такова сладость и сияние Раданамы. Он исполняет баджан всех преданных, это правда, но что касается гопи, что он исполняет баджан гопи, нет, он не может. Он говорил Шримад Бхагаватам во время ночи расы, танца. Что значит? Он говорит своими священными губами: я полностью предан, подчинен вами, гопи. Покорен вами. Он говорит, что вы сотни кроры гопи. Если я оставлю все и буду исполнять баджан даже для одной гопи в течение жизни Брам, то даже тогда я не буду способен отплатить долг, который числится за мной. Поэтому я никогда не смогу отплатить ни одной из вас, поскольку вы отдали своих мужей, оставили свои дома, общество, отвергнули все ради меня. И даже если я оставлю свои безграничные преданных, маму, отца, всех, оставлю всех подобным же образом и приду ради вас, даже тогда я не смогу отплатить. Почему? Потому что вы женщины, и И в консервативном обществе вы оставили, арийском обществе вы оставили арийские ограничения, культуру арийцев, это по которой очень ортодоксально и консервативно, когда женщины отвергают все это, то когда мужчина, но когда мужчина оставляет это, то мужчина не может сравниться с женщиной, поскольку женщина, несомненно, безгранична, намного верховна в самоотверженности данного поступка. Поэтому, когда одна невинная замужняя женщина оставляет свой дом, родственников и все, то она наиболее достойна поклонения, намного, чем мужчина, который оставляет свой дом. Но моя природа еще такова, что ради великой любви я не могу оставить своих незначительных преданных также. Поэтому я боюсь, что я никогда не смогу отплатить вам. Я не могу сделать ничего, сделать ради того, чтобы отплатить этот долг. Поэтому любое, что я могу сказать, это то, что вы должны продолжать. Таким образом, саушалья, как махаджаны говорят, должны продолжать саушалью, что означает, это ваша порядочность того, что вы это делаете ради меня. Но истинный смысл не таков. Он говорит им, что вы будете продолжать исполнять баджан мне, вы будете продолжать исполнять севу мне, и вы будете всегда забытие всего остального и будете вечно исполнять нишкам баджан. И я буду всегда просто лишь принимать вашу севу вечно. Нет иного другого пути, как я могу освободить себя от рабства этого долга перед вами. Таково верховное блаженство Шри Кришны, его желание. Он хочет быть всегда, быть связанным любовью его гопи. Некоторые говорят, что почему? Он появился как Махапрабху, как Гаурсундар, он исполнял столь много баджана, столь много боли, страдания, как Горхари, он отплатил этот долг. На самом деле он появился как Горхари, чтобы отплатить этот долг, который числится за ним, отплатить гопи. Но нет. Как можно утверждать такое? Возможно ли? Что вы думаете? Что он отплатил этот долг? Или он обрел еще более большой долг, когда он появился как Махгаурасундар? Подумайте должным образом. Это не было написано Рупой Санатаной или каким-либо Гаудия Ачарьей в каким бы то стихе, что Горхари отплатил этот долг. Говорят, что Горхари появился как Горхари для того, чтобы отплатить этот долг. Это написано во многих книгах, но наши махаджаны, наши госвами никогда не утверждали такое, не делали такое утверждение в своих текстах. Горхари, его долг только лишь увеличился все больше и больше, поскольку он появился как Горхари не для того, чтобы отплатить Радарани, а более того, когда он исполнял баджан, когда он наслаждался Радапремой, то он обрел столь много наслаждения, что этот долг еще больше увеличился во много раз. И он появился как гор Хари для того, чтобы исполнить свою собственную, удовлетворить собственную жажду, поскольку он хотел насладиться этой сладостью. У него было три желания сокровенных. И для того, чтобы удовлетворить свои желания, он появился как гор Хари. Не для того, чтобы отплатить какой-то долг. Как Шиман Махапрабху, он наслаждался Рада Мадури, так что тот, кто невежественен и глуп, будет говорить, что Горасундар пришел, чтобы отплатить какой-то долг. Нет даже вопроса обсуждения этого, от того, чтобы он отплачивал какой-то долг Гопи. Это невозможно, Кришна никогда не сможет это сделать. Поэтому, когда он не может отплатить какой-то гопи, то что же говорить о долге, который числится за ним перед Радарани? Радарани нельзя приравнить никакому иному преданному. Поэтому, когда Шри Кришна исполняет Радабаджан, он только лишь наслаждается ее сладостью все более и больше. Мама Яшумати инициировала Гопалу в Нараяна Мури. Бхагури Муни пришел и дал ему дикшу Нараяна мантру. И мы знаем, что перед своей мамой он все время маленький ребенок, своим друзьям он Сакха, перед Радарани он всегда юный Бог любви во Вриндауне. И мама, она омывает его всегда и заботится о нем, просит Кана, иди в комнату божества и воспевай в храмовой комнате мантру. Это принесет тебе благо на весь оставшийся день. И она говорит, что ты же такой беспокойный мальчик, ты забываешь обо всем, и каждый день я тебя должна напоминать об этом. И он входит в комнату храмовую и думает, мама говорит мне воспевать мантру Нараяны, просит меня это делать. Но как же это возможно? Поскольку, когда вы воспеваете какую-то мантру, то это имя личности, которую вы воспеваете, то эта личность должна быть выше вас, а ваше положение всегда ниже этой личности. Но я же источник всех божественных форм. Как я могу воспевать его имя, поскольку я источник всех Нараян? Мама просит меня воспевать мантру, я должен что-то воспевать. Поэтому я буду воспевать то имя, которое выше меня, той личности. Только лишь тогда джапа будет успешной. আমি তো সংসার থেকে আর И Чайтанья Чаритамрита говорится, цитируя Шри Кришну, что я источник всего. Невозможно, чтобы кто-то был выше меня. Нет никого, кто был бы равен даже мне. Невозможно, чтобы кто-то был выше меня. Что ж говорить об этом? И затем он думает, нет, если есть тот, кто был бы в сотни раз более квалифицированным и талантливым, чем я, то это хорошо, я буду счастлив, воспевая имя этой личности. Никто не является более квалифицированным, чем я. Только лишь Радарани, которая является более квалифицированным. Такова его истинная истина. внутренняя истина. Он знает, что Радарани намного величественнее, квалифицированнее, наиболее талантлива, чем я. И она обладает всеми могуществами, очаровывая меня. Он знает, что она верховная. Она... И он знает, что Радика, према Радики, опьяняет его полностью. Поэтому Радарани, ее Маданаки Махабава, единственное, сводит его с ума. Поскольку это то, что может встревожить его, а Пракрита, трансцендентального юного бога любви в Вриндаване, это могущество называется как Мадан. И он начинает воспевать Раданаму. И Сипат говорит, когда он воспевает, он чувствует, что он чувствует несравненную любовь в своем сердце. И в своем сердце он созерцает видение Радарани, и его ум полностью погружается на ее форму. И он произносит Рада, и куда бы он ни смотрел, он видит Раду. И его сердце парит, исполнен огромной любовью, его желание переполняет его. Так же, как и садака, когда воспевает Кришнанам, и затем чувствует, что столь много он исполняется Кришнанамой, и он хочет воспевать Махамантру громко, и начинает громко петь ее. Это происходит, когда ваше сердце исполнено любви. Подобным образом, даже Кришна чувствует, что он хочет громко воспевать Раданаму, вдохновленный, но мама неподалеку, папа тоже здесь, столь много остальных семейных членов. И если я начну воспевать громко это имя, но я не могу сдерживать это чувство, мне так хочется воспевать Раданам, я настолько радостен, но я должен сделать хоть что-то. Если я начну воспевать Рады, то мама придет и скажет, что мой Гопал сумасшедший, и она сразу мага принесет и начнет очищать меня мантрами. Что же делать? И он планирует, изобретает какой-то план. И что же он делает? К нему пришла идея, что в конце концов он очень изыскан. Очень умен. И у него есть маленький попугай, о котором он заботится. И мама, и папа знают, что это мой очень любимый попугай. И мне нужно научить его нараяна мантре. И он сидит у двери божества. Этой двери он зовет своего попугая. О, попугай! Повторяй за мной. Я научу тебя очень хорошей мантре нараяны. Эта мантра такова. Он говорит попугаю. ধারা ধারণ করেছে। অতি নিজের মতন আনন্দের শান্তি এই নারায়ণ আমাকে উপাদান। Он говорит этому попугайчику. Смысл этой мантры таков, что дхара-дхара, это означает, что облако подобной кожи, тот, кто держит, тот, кто, у того, кого облако подобное кожа, пусть же этот Господь Нарайана прольет на меня эту милость. Смысл мантры «Дара-дара». И мама настолько удовлетворена, когда она слышит это. И она говорит: «О, смотрите, мой ребенок, сколько в нем бхакти к Нарайане, что он учит попугая такой прекрасной мантре». И когда Гопал когда он учит попугая, то он говорит: «Ну, ты такой молодой попугай, ты не можешь повторять эту мантру. Ну ладно, говори, дара, дара, мы будем по слогам учиться». И попугай настолько молодой, что у него даже это не получается. Он говорит: «Ну ладно, ты уже так устал, мы начнем с одного слова, слово за словом. Говори тогда дара, дара, дара, дара». И он продолжает говорить так: «Дара, дара, дара, рада, рада, рада, рада». И оба продолжают так и дальше. Так воспевать. И родители, исполненные блаженства, созерцают, как Кришна учит попугая. И Гопал также. Итак, мы знаем, как один, как убийца, стал великим мудрецом Валмики, воспевая «Мара-мара» и придя к слову «Рама-рама», составив потом Нарайану. Подобным же образом наш Шри Кришна воспевал «Дара-дара-дара, раде-раде-раде». И позднее в цветочной кундже он также сидит, медитирует на Радаране и воспевает то же самое Раданам, подобно йоге и муни, которые сидят в медитации. И это сладостное времяпровождение мы насладимся вместе со Шипадом в следующем стихе. Если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость, мы обсудим это в следующей встрече. Джай Раде!